Глава 5. Подарок. Вначале она подумала, что это просто прилипшая к поверхности камня трава. Но, рассмотрев лучше, поняла — это сетка. Кто-то пытался сплести сетку, похожую на ту, которую сделала снежная дева. Сетка порвалась, и ее бросили здесь, потому что она была больше не нужна. Это кто-то из группы Саблезуба. Ну, процентов на 90. Курсанты отправились в диаметрально противоположную сторону от катера, однако никому не известно, где они оказались в результате. Кира вскочила на ноги и огляделась. Она так хотела кого-нибудь увидеть, что оглядывалась довольно долго. Круга 3 по оси навернула. Никого. «Эй, тут есть кто-нибудь?» — крикнула Кира. Прислушалась. Тишина. «Эге-гей! Ау! Люди!» Тихо. Даже камыш застыл, перестал шевелиться от ветра. Никого. Похоже, кто-то, как и она, пытался здесь рыбачить, и тоже безуспешно. Значит, этот человек или эти люди вернутся. Может, вместе будет проще придумать, как выловить эту проклятую рыбу? Поостыв, Кира, конечно, задумалась, стоит ли рисковать и связываться с парнями из группы Саблезуба. Вдруг у них крыша на бекрень съехала, и это опасно. Но решила, что когда крыша едет, то вряд ли отправишься на рыбалку добывать пропитание. Скорее, грязью разукрасишь свою физиономию, начнешь без белья скакать по лесу и вопить, как обезьяна. Жаль, что они с рыбаком разминулись. Кире тоже пора было возвращаться в лагерь. Она собиралась попросить снежную деву свить длинную веревку, чтобы узнать, какая глубина у больших луж. И еще бы камень дырявый найти по пути, из которого можно сделать груз. Нырять в глубину, где водится неизвестно что, она, конечно, не станет. А вот груз бросить и посмотреть, сколько веревки уйдет под воду, очень даже можно. И не прилипнут ли к ней водоросли или моллюски. Так, хорош мечтать. Пора идти домой. Но хотелось дать знать этим рыбакам, что они не одни. Передать привет. Кира шагнула в камыши, порыскала там и сорвала тонкую лозу. Обстругала один конец, сделав мини-копье. Воткнула его в дырку пористого камня и привязала наверх несколько травинок. Такой мини-маяк, по которому издалека понятно, что его сотворили человеческие руки. Это ведь дико приятно, когда на задворках галактики ты видишь доказательства того, что не одинок. Пусть даже речь о девчонках из соседнего лагеря. Вернувшись, Кира первым делом нашла Зои и сказала, что на рыбалке видела следы кого-то из группы Саблезуба. Нет ли от них новостей? «Как нет? Есть, конечно», — недовольно буркнула Зои. «Этот их козлиный предводитель с манией величия прислал требования к кандидаткам на пост его любовницы». «Молчать, пока не спрашивают, и улыбаться». «Да это не важно», — отмахнулась Кира. «Нет ли новостей, как они живут? Где? Нашли что-нибудь интересное?» Зоя старательно окинула Киру жалостливым взглядом. «Ну, ты разогналась, подруга. Сразу видно, ничего о Саблезубе не знаешь. Не скажет эта скотина ничего, если ему невыгодно». «Глупо», — ответила Кира. — В нашем положении нужно помогать друг другу, а не так. — Да о чем ты? До пустоты быстрее дойдет, в какой мы жопе, чем до Саблезуба. Так что извини, ничем помочь не могу. Кира невольно улыбнулась. В академии она не любила общаться с корпоративными детками, и даже не потому, что они считали себя во всех отношениях круче. Хотя поэтому тоже, конечно. И все же вменяемых было больше, чем подобных Саблезубу. Но все равно разницу в положении никуда не денешь. О чем, к примеру, можно говорить с человеком, который с младенчества жил в апартаментах, где любая комната больше всей твоей квартиры? С человеком, который тратит на карманные расходы миллионы и не поймет никогда, почему ты покупаешь не самый крутой гаджет, а тот, что дешевле. С человеком, который на выходные летает на самые дорогие и модные курорты, пока ты годами копишь на один короткий отдых у моря. С тем, кто никогда не делает уборку, а ты сама драешь свой унитаз. О чем им говорить? Нет, они слишком разные. Но тут все перевернулось с ног на голову. И даже с Зоей есть о чем перекинуться парой слов. Пока они болтали, к ним быстро подошли две девчонки, Назира и Ксения, та, что в малиновом костюме. «Зои!» — шепотом сказала Ксения, мельком взглянула на Киру и продолжила. «Мы нашли нору». «Чего? Какую нору?» «Такую. Дыра в земле. Там, на западе, в лесу. Она огромная и глубокая. Не знаю, кто там живет, но после этого провала в земле мне как-то сильно не по себе». «А что ты делала на западе?» — сердито спросила Зоя. «Туда уперлись курсанты. Не помнишь, что сказал Лука? А что-то подсказывает мне, что он тот еще бешеный. Я таких на ринге перевидала. Думают только о том, кому бы вломить». «Не сделает он мне ничего», — убежденно заявила Ксения и пренебрежительно усмехнулась. Зоя хлопнула себя по лбу и закатила глаза. «Так ты будешь слушать, нет?» — спросила Назира. «Ладно она, а ты что там делала?» Зоя уже завелась. «Гуляла», — огрызнулась Ксения. «Гуляли мы, воздухом дышали свежим, клад искали, песни пели, грибы собирали. Какая разница, что мы там делали? Ты что, не слышала про нору?» «Слышала. И что ты предлагаешь делать? Бегать и кричать? А, нора, там нора! Так, что ли? Ладно, что за нора? Она огромная. Корова может войти, не нагибаясь», — сказала Назира. «Корова?» Зоя скептически посмотрела на нее. «Ты видела хоть раз, чтобы корова нагибалась?» «Что ты придираешься?» — разозлилась Ксения. «Нашла время икру метать. Я не видела, чтобы корова нагибалась», — тихо ответила Назира. «Но ты, Зои, лучше бы представляла не то, как она нагибается, а какого размера эта нора!» Та вздохнула. «Ладно, ты права. Что вы рассмотрели?» «Ничего. Мы увидели, в земле что-то темнеет. Подумали вначале, может, курсанты землянку вырыли, или даже разработки чьи-то остались, ну, вроде базы. Может, тут полезные ископаемые добывали. И вот мы решили посмотреть поближе. Но потом видим, нет, это не человек сделал. Там землю будто когтями скребли и в сторону отбрасывали. Как только поняли, сразу сбежали оттуда». «Там ничего не шевелилось?» «Нет, к счастью», — нервно хихикнула Ксения. «А то я бы там и осталась с разрывом сердца. Звуки, запахи какие-нибудь?» «Тоже нет, тихо было, никаких звуков. А пахло, может, какой-то и был запах, но попробуй пойми. Тут везде иногда пахнет неизвестно чем. Что правда, то правда. Иногда в воздухе появлялись разные необычные, резкие и откровенно неприятные запахи. Неизвестно чего. Что-то похожее на гниль было, и какой-то бензин или мазут, и газ вроде сероводорода. К счастью, все это быстро проходило. Они, конечно, старались не вдыхать, потому что газ мог быть ядовитым, но не дышать совсем тоже невозможно. Пока проносило». Зоя вздохнула, посмотрела на Киру. Кажется, подумала о том же самом. Вот откуда лезли личинки. По крайней мере, очень на это похоже. «И что делать теперь?» — спросила Назира. «Ничего, будем следить за той стороной и не лезть в лес». Ксения хотела что-то ответить, но осеклась. И правда, Кире тоже в голову ничего дельного не приходило. Что они могли поделать? Ни оружия, ни инструментов для исследования. Только и можно, что держаться от всего потенциально опасного как можно дальше. А если тот, кто нору вырыл, сюда приползет? Громко прошептала Ксения, нервно дергая молнию на своей кофте. «Ну, пока не приполз вроде», — отмахнулась Зоя с таким равнодушием, будто были дела поважней. «Надо остальным рассказать», — спросила Назира. Тут Зоя не думала. «Конечно, может, меньше будут туда лезть». Ксения недовольно поджала губы. «А то лезут куда не нужно, а потом раз — и кого-то сожрали», — мрачно сказала Зоя. «Тупенькие у тебя шутки». Ксения так сильно дернула молнию, что чуть не оторвала. «Да ладно, ладно, не бесись!» Зоя усмехнулась. «Мы тут все повязаны, сама понимаешь. Так, девчонки?» Кира молча пожала плечами. «Кто его знает? Вон большинство умотали вдаль и не считают себя с кем-то повязанными. И вообще это не ее забота. Разобраться бы с рыбалкой. А вы там ходили?» «Курсантов не видели, случайно?» — спросила Зоя. Девчонки переглянулись и синхронно покачали головами. «Ничего, следы какие-нибудь. Ну, сломанные ветки, навесы, кострище. Да мы недалеко ходили. Нет ничего такого. А что, думаешь, они близко?» «Это вряд ли». Кира про себя согласилась. Теперь она подозревала, что курсанты не только были лучше оснащены, они еще и знали больше. Знали нечто такое, чем не хотели делиться. А может, это все и есть стресс-тест? Она дикими глазами огляделась, словно впервые увидела и камни, и серое небо, и рухнувший катер, который, однако, неведомым чудом не развалился и никого не угробил. Необъяснимо, почему не угробил. И вся эта история в целом. Полковник Героченко сам же говорил, на пределе возможностей. Допускаются опасности и даже гибель. Нечто необычное, ситуация, выходящая за рамки всего, с чем они ранее сталкивались. То, что позволит руководить, управлять и даже жертвовать чужими судьбами. Сердце вдруг забилось, как набат. Грохот отдавался в ушах. Если это стресс-тест, то... «Эй, да что с тобой?» Зоя толкнула Киру в плечо и слегка перестаралась. Та чуть не опрокинулась на землю, но в себя пришла. «Ничего», — буркнула, оглядываясь. Девчонки уже ушли. «Так, задумалась». «Задумалась? Я решила, ты кони двигать собираешься. Частое дыхание, замерший взгляд, радужка на весь зрачок. Ну ты даешь!» «Извини, просто короткий приступ неконтролируемой паники. Показалось, я сейчас задохнусь». Зоя вздохнула и неуклюже потрепала Киру по руке. «Да, это мне знакомо. Ну, держись, не кисни». Закончив таким образом процесс подбадривания, Зоя быстро слиняла к другим менее проблемным сокурсницам. Оставшись в одиночестве, Кира снова вернулась мыслями к этому допущению, что они не в беде, что они проходят стресс-тест. Но мозг как-то буксовал и не продвигался дальше. Это было очень странно. Прежде с Кирой подобного замедления не случалось. Она пыталась снова, и от безуспешных попыток разболелась голова. Пришлось отступить. На время. Жизнь сама себя не проживет. И вот теперь задача на сообразительность. Как поймать рыбу, не имея ровным счетом ничего для ее ловли, даже навыков, даже, по сути, знаний. Вот уж задача так задача. Кира любила сложные задачи. Когда она после множества неудачных попыток и долгих размышлений находила решение, это был почти экстаз. Секс не приносил столько удовольствия, как решение зубодробительной головоломки. Хотя если сравнивать, первое случалось так редко, неуклюже и глупо, что и вспоминать не стоит. А вот головоломки Кира любила. Так что вперед! Первым делом она попросила Снежную Деву помочь с веревкой, на что та сразу же согласилась. Вторым отправилась совершать уже привычный цикл «Еда-сон». А когда проснулась, выяснила, что с ее легкой руки эти необычные водоемы так и прозвали «изумрудные лужи». И внесли на карту, которую кто-то начал рисовать на обшивке катера. Вернее, выцарапывать острым камешком. Кира слегка подправила дорогу и форму самых крупных луж. Полюбовалась на картинку, где даже нору на западе обозначили, украсив черепом и перекрещенными костями. И снова отправилась на рыбалку. Если подумать, это забавно. Ходишь, гуляешь, ничего толком не делаешь. А как громко звучит? На рыбалку! Она надеялась встретить там рыбака. Если он возвращался, то точно увидел оставленное ею послание. Путь к изумрудным лужам уже настолько примелькался, что Кира нашла несколько более легких обходных дорожек и уже запомнила несколько приметных ориентиров. Например, особенное дерево с темно-зеленой корой и светлыми листьями, примерно на середине пути. Поэтому она могла ориентироваться по времени. И вот знакомые заросли местного камыша, в которых уже порядком вытоптанный коридор, выводят на берег из желтого камня или из желтой губки. А лужи сейчас такие зеленые, ну прямо как на картинке. И в самом деле, такую можно вставить в рекламу какого-нибудь экзотического прекрасного уголка, и туристы повалят. Но студентам Амки все это, конечно же, снова досталось на халяву. А-ха-ха! С колотящимся сердцем, выскочив на берег, первым делом Кира, конечно же, огляделась. И скисла. Ни единой живой души. Ну ладно, чего сразу расстраиваться? Не ждала же она на самом деле, что кто-то заметит оставленные ею следы. Станет истуканом и будет ожидать, пока она появится. Часы пройдут, сутки пролетят, а он так и будет стоять? Нет, конечно. Ничего страшного, что рыбака нет. По логике, рано или поздно они все равно пересекутся. Надо выяснить, он вообще появлялся? Нужно пройтись вдоль берега и поискать следы. Идти по прямой к тому месту ближе через лужи. Но Кира пошла по дуге, по берегу вдоль камышей. По ее подсчетам, до места, где она оставила знак, не меньше километра. И она шла, внимательно смотря под ноги, чтобы ничего не упустить. И вот уже, кажется, километр позади, а вокруг ничего не изменилось. Ни примятых камышей, ни остатков травяной веревки, ни ее копья, ничего. Кира остановилась. Но тогда, выходит, все равно кто-то появлялся и убрал ее напоминание, палочку. Она уже совершенно точно прошла место, где ее оставляла. Даже если бы тощие кабаны повалили палку, та осталась бы валяться на земле. Но Кира ничего не нашла. Жаль, конечно. Но, может, рыбак из группы Саблезуба посчитал, что им не стоит встречаться? Неизвестно, кто это. Может, он посчитал Киру конкуренткой? Ладно, что теперь поделать? Нет так нет. Ничего, справится сама. Ей не привыкать. Кира передохнула. Понаблюдала, как в небе над водой кружатся небольшие птицы. Тоже какие-то несуразные и костлявые. И пошла к точке своего выхода на берег напрямик по лужам. Так короче. Заодно заглядывала в воду в поисках чего-нибудь нового. Ничего не нашла. Где-то на полпути она посмотрела в сторону берега и... взгляд выхватил какую-то мелочь, какой-то знак, предмет, которого там быть не должно. Нечто, явно оставленное человеком. Но Киру от этого нечто отделяло, как назло, огромная вытянутая лужа. Ладно. Она бросилась оббегать ее вокруг. Ну и, конечно же, словно специально выбрала самый длинный путь. Но вот, наконец, добежала. Последние шаги она проходила все медленнее, будто боялась спугнуть чудо. Подошла. Перед ней торчало копье, то самое, которое она оставила. Но не просто так. Оно пришпилило на мелководье рыбину. Рыба. Самая настоящая рыба. Кто бы это ни был, он сделал то, о чем Кира только мечтала. Поймал рыбу. И, видимо, не одну, иначе не поделился бы уловом. Кира присела на корточки и сунула руки в воду. Вот почему она не нашла следов. Она искала на берегу и в камышах, а подарок ей оставили среди луж. Надо же, она туда даже не смотрела, а надо было всего лишь разок повернуть голову направо. Кира аккуратно выдернула копье и схватила скользкое тело обеими руками. Чешуи у рыбины не было, только гладкая, темно-серая, почти черная кожа. Длинный невысокий плавник на спине и почти такой же на брюхе. Формой рыбина была похожа на угря, вытянутая с круглым телом. А вот в пасти зубы. И пасть достаточно широкая, чтобы сунуть туда палец. Красота! Длиною в две ладони, жирненькая. Даже слюна выделилась в процессе осмотра добычи. Вернее, подарка, хотя на аппетит это никак не влияло. Это еда! У нее в руках еда! Она вскочила, уже представляя, как разведет огонь и поджарит рыбину, и съест до последнего кусочка, и косточки обглодает. Но далеко идущие планы пришлось отложить, потому что вдруг стало темнеть. Из-за слишком пристального внимания, которое Кира уделила пище, она прозевала сумерки. Еще бы, да она про мать родную забыла, когда рыбу в руки взяла. Хотя чего о ней помнить? Она ушла от передоза, когда Кире было 5. Ровно за 3 года до отца. Надо было спешить. Кира подобралась, смотря на солнце, которое упало к югу. В прошлый раз от света до темноты прошло довольно мало времени. Нужно немедленно бежать в лагерь. Но рыба. На всех девчонок ее не хватит, конечно же. Тут одно едва червячка заморить. Неохота приносить ценную добычу в лагерь, где наверняка из-за нее начнется свара. У них ведь нет емкости, чтобы, к примеру, сварить суп и разделить бульон на всех. Нет, они могут только запекать на костре и в углях. Значит, рыбу это никак не поделишь. Нет уж, в лагерь такой камень преткновения нести нипочем нельзя. И времени запекать нет, иначе стемнеет, и тогда Киру сожрут личинки. Или какой-нибудь другой неизвестный ночной хищник. Наверное. Может и нет, но кто в здравом уме рискнет проверять, даже ради такого подарка. Кира посмотрела на рыбину, и на секунду у нее мелькнуло желание проверить. Может, ну их, личинок? Зато печеная рыба. Так, нет. Времени на глупости нет. Нужно возвращаться в лагерь. А рыбу можно съесть сырой. Не оставлять же здесь. Она протухнет, это еще хуже. Кира вытащила нож и стала ее чистить. И правда, дома сырая рыба некоторых видов считается деликатесом, так что Кира сейчас вкусит деликатесной пищи. Она вспорола брюхо, на миг задержав дыхание. Вдруг там икра? Нет, только обычные на вид остро пахнущие кишки. Быстро отпилила голову. Рыба очень походила на земную. И пахло очень похоже. Оставалось надеяться, что и вкус не подведет. Несколько минут спустя Кира уже на всех парах неслась к лагерю, периодически останавливаясь, чтобы оторвать зубами кусок сырой рыбы. Когда хватало дыхания, она хохотала. Это было просто ужасно смешно. жрать на бегу сырую рыбу. Такую вкусную, что Кира и с костями бы ее проглотила, но побоялась последствий. Тут ни больницы, ни хирургических капсул, даже нанокресты существуют в теории и только у курсантов. Рыба закончилась быстро. Остаток дороги Кира перекатывала на языке кусок хребта и выплюнула его уже у лагеря. Она успела вернуться вовремя. У ручья было пусто и тихо. Место выглядело жутко. Обычно здесь кучковались девчонки, болтали, ходили вдоль воды, купались, даже смеялись иногда. А сейчас и следа от них не осталось. Будто они совсем исчезли, вымерли. Последнюю сотню метров до катера Кира проскакала галопом. И только убедившись, что все уже в катере, с облегчением выдохнула. На одно страшное мгновение ей показалось, что она осталась тут на поверхности незнакомой ей планеты совершенно одна. Одна! Все остальные пропали, а может, их и не было никогда. Это наказание за жадность, за то, что она сожрала подарок, рыбу, в одно лицо и ни с кем не поделилась. «Фух, наконец-то!» Зоя встречала Киру у входа в катер. «Я уже испугалась, что ты не вернешься». «Сама думала, что не успею». Кира согнулась и схватилась рукой за стену, чтобы отдышаться. «Видела что-нибудь?» «Нет, все как обычно. Но я не смотрела, честно говоря, бежала быстро». «Ладно, давай, заходи. Мы закроем вход». Оказывается, девчонки успели сплести подобие панелей из лозы и травы, которые сейчас и загородили люк. Панель выглядела хлипкой, и личинка, скорее всего, ее бы и не заметила. Снесла и смяла только благодаря своему размеру и весу. Но все же так было легче, спокойнее. Началась ночь. Зоя, Кира и Снежная Дева сидели у входа и по очереди осматривали окрестности с помощью тепловизора. Долгое время не было ничего, а потом вдруг раз и несколько крупных пятен. «Как они так быстро вылезли!» — воскликнула Кира, неверяще уставившись в экран. «За полчаса! Они что, быстро ползают? Или летают?» мрачно предположила Зои. «Ну, летают это вряд ли. Сложно представить такую тушу в воздухе. И потом нора. Нора далеко в лесу, а поблизости нор нет. Они не успели бы доползти из леса, да еще в горку. Или они вырыли нору здесь. Может же быть, что та нора старая, брошенная. А они переселились сюда. Где живут, там роют выход на поверхность на время ночи, а после прячутся и зарывают вход обратно. Может же такое быть?» — горячилась Кира. «Да все может быть!» — пробурчала Зоя. «У нас фантазии не хватит предположить, что может быть. Днем нужно будет проверить, нет ли вокруг свежевырытой земли. Лично пройдусь!» Снежная Дева, которая молча все это слушала, вдруг предложила. «Может, спросим эту нашу энциклопедию? Вдруг она что слышала?» «Оленьку?» Кира посмотрела во тьму катера, где почти все спали. Вафля сидела неподалеку и наблюдала за ними. Кира улыбнулась ей. Вафля улыбнулась в ответ и закрыла глаза. «Вроде да, ту с энциклопедической памятью. Спросишь?» «О чем?» «Ну, слышала ли она про плотоядных личинок или жуков размером с автомобиль?» «И так понятно, что слышала. Даже я слышала что-то такое. Тогда про то, как большое насекомое роет нору в земле, а когда заползает обратно, зарывает за собой, да так, что следов не остается». Кира согласилась. Потом, тихо ступая между кресел, нашла и привела Оленьку, которая не особо хотела вставать и куда-то идти. на месте изложила ей детали. «Попробуй вспомнить хоть что-то похожее». «Сейчас?» «Почему нет?» «Я спать хочу, а когда я устала, плохо вспоминаю», — капризно ответила Оленька ни о чем. «А ты напрягись!» — довольно агрессивно сказала Зои. Оленька надула губы, а Кира вдруг подумала, что раньше такой тон сразу бы приняла в штыки. Мол, девица, родившаяся с серебряной ложкой во рту, наезжает на бюджетницу. А сейчас вдруг поняла. Зоя любому так сказала бы. «Пожалуйста, попробуй!» — попросила Кира. «И это очень важно!» Вся надежда сейчас на тебя, на твою память. Ты можешь нам всем очень помочь. Ладно, только ради тебя, — буркнула Оленька. С неприязнью взглянула на Зои. Вздохнула и задумалась. Ее глаза блестели в полумраке, словно значок на экране, который показывает, что процесс идет. Через несколько минут она мигнула и покачала головой. «Нет, ничего». «Жаль». Кира, честно говоря, тоже надеялась, что Оленька ни о чем вдруг воскликнет. «А, это же те самые личинки с планеты такой-то в таком-то узле. Об этой планете, кстати, я знаю больше, чем дофига. Вот, к примеру, перечень ближайших баз». И выдаст этот перечень. И всего-то останется, что найти базу и вызвать помощь. Разочарование было горьким, как кофейный осадок. Оленька ушла, а они сидели и молчали самым траурным молчанием на свете. Больше ничего не произошло. Рассвет наступил, как и в прошлый раз, через 8 часов. Кира сразу же занялась делом. Собралась, приготовила две порции еды, одну съела, вторую взяла с собой и побежала к изумрудным лужам. Ее расчет был прост. Наверняка рыбак из группы Саблезуба, переждав ночь, тоже отправится на рыбалку. Она бежала всю дорогу, почти не останавливаясь. Уже в конце пути пришло в голову, что надо бы смотреть не только под ноги, а и вокруг. Вдруг появились норы или что-нибудь подобное. Но было поздно. Впереди сплошной полосой вставал тростник. Кира остановилась и привела себя в порядок. Ну, как смогла. Отдышалась, пригладила волосы и проверила, чтобы на одежде не было комков грязи и прилипших веточек. А то выскочит, как всклокоченная фурия из кустов, напугает еще. На берегу было прохладно. После ночи вода, похоже, долго прогревалась. И там кто-то был. У камышей на противоположной стороне виднелась мужская фигура. Он один. Прекрасно. Все же она переживала и, скорее всего, не рискнула бы подойти, если бы рыбаков было несколько. По крайней мере, сразу. Пришлось бы наблюдать издалека, но не теперь. Кира быстрым шагом пошла вдоль берега к рыбаку, уже заранее восторгаясь его умениями. Подарок сам за себя говорил. Этот человек смог найти способ и добыть рыбу. Вкусную, сочную, свежую рыбу. Разве это не достойно уважения? До него оставалось еще довольно далеко, когда Кира поняла, кто это. И ничуть не удивилась. Если совсем уж на чистоту, она с самого начала подозревала, что это будет Никита. Потому что любой из парней, ушедших с Саблезубом, последнее, что сделает, так это начнет работать или любым другим способом утруждаться. Как и девчонки из лагеря. Они много болтают, но пойти с ней и замарать ручки никто не захотел. Со временем и те, и другие станут, конечно, работать. Куда денутся? Но вначале будут пытаться припахать кого-то другого, а бюджетник в группе Саблезуба остался только один. В общем, Кира не удивилась, что рыбаком оказался именно Никита. Не саблезуб же, ей-богу. Да и вообще, Кире казалось, они похожи в том, что будут пытаться что-то делать. Не смогут просто влачить то существование, которое им уготовила судьба. Учитывая пряжку, учитывая, что он не прошел мимо в момент эвакуации, а помог пристегнуться, он из тех, кто молчит и делает. И, кстати, признаваться бы она не стала, но на самом деле была безумно рада, что это именно Никита. Он ждал на берегу, пока Кира не подошла. Скупая улыбка появилась на его лице всего на миг. «Так и знал, что это ты». «Откуда?» «Из всех девчонок ты единственная, кому хватило бы решимости и желания сюда дойти». «И когда это ты успел составить наши психологические портреты? Мы с тобой знакомы без году неделя». «Вообще-то мы вместе проучились 4 года». Кира неловко пожала плечами. Не то чтобы ей было стыдно, что она позабыла эту маленькую деталь. Она пришла в Амку учиться, что и делала, а не наблюдать за жизнью иных. По правде, Кира не обращала внимания ни на кого вообще. С Вафлей общалась, потому что та соседка, да и проще вдвоем. Еще с несколькими бюджетницами, потому что они девчонки и все на одной волне. Но и все, этим круг общения ограничивался. Кира не следила за остальными студентами и никогда ими не интересовалась. Слушала, конечно, сплетни, потому и знала большинство. А как иначе? Но про Никиту никогда не сплетничали. «Хочешь сказать, 4 года вел за нами наблюдение?» «Нет, я не настолько организован. Но, учитывая критическую ситуацию, которую мы пережили, хватило и суток». Кира улыбнулась через силу. Вспоминать те сутки не хотелось. При мыслях о том времени на нее накатывали апатия и безысходность. «Я тебя рада, конечно, видеть, но давай без этих вот штук. Психологические портреты, знаю вас всех как облупленных и так далее и тому подобное. Не надо!» Он кивнул, такой серьезный. Стоит босиком, штаны закатаны до колен, связанные шнурками кроссовки висят на шее. На плечах рюкзак, в руке самодельное копье. Кира невольно расплылась в улыбке. «Дикарь, да и только! Прямо как она сама!» «У меня не получилось никого поймать», — пожаловалась Кира. «Снежная дева сплела мне сетку и даже садок смастерила, но...» Она развела руками. «Ты нашла то, что я оставил в прошлый раз?» «Да, это была самая вкусная рыба в моей жизни!» Кира нервно рассмеялась, прикинула, говорит ли, что она сожрала ее сырой, и не рискнула. «Как ты ее поймал?» «Я тебя научу, если хочешь». «Да, конечно, хочу! Зачем еще, по-твоему, я сюда таскаюсь?» «Ну, может, ты любишь далеко и долго гулять». Кира вдруг помрачнела. «Наверное, это смешно, да, но и жутко». Никита вроде бы не обратил внимания. «У меня как раз есть второе копье». Он отошел и достал из камыша такую же, как у него, палку, заточенную с одной стороны. На душе потеплело. Никита, похоже, не просто ее ждал. Он готовился, хотя и не так уж был уверен, что это она, иначе бы не прятал второе копье в траве. «Мое старое», — пояснил Никита. «Мне пришлось сделать длиннее, а это как раз для твоего роста». Копье лежало в руке удобнее, чем то, что Кира сделала себе сама. Она перехватила его 2 руками и сказала: «Я готова». И они пошли на рыбалку. Он учить, она учиться. О, вот что Кира умела и обожала делать. Это учиться. Когда все уже придумано и сделано за тебя, только и нужно, что перенять навык. это идеальная жизненная позиция в ее понимании. Никита таким образом моментально переместился в разряд учителей, которым Кира питала уважение просто за один факт их существования. Человек, который умеет что-то, чего не умеют другие, вот что действительно ценно. Но вначале было еще одно, то, за что его стоило уважать. Кира сглотнула и произнесла: «Кстати, спасибо за зажигалку». «Не за что», — сказал, даже не повернувшись, равнодушно, будто таких зажигалок у него вагон и маленькая тележка. Но все равно Кира была рада, что поблагодарила, и тому, что он здесь. Когда живешь в человеческом муравейнике, не думаешь, каким ценным может стать элементарное человеческое общение с себе подобным. Забываешь, какую благодарность и признание может вызвать чья-то неожиданная забота. «Ну, ты как? Готова? Веди, о лучезарный!» Никита резко обернулся, мелькнул ошарашенный взгляд. «Это тот, кто несет свет знаний. А ты что подумал?» — захихикала Кира. «Похоже, и ему есть чему поучиться». Пожав плечами, Никита повел Киру в глубину луж. «Пока я нашел только один способ добыть рыбу», — рассказывал он по дороге. «Ты, наверное, видела, тут или совсем мелкие водоемы, в которых никто не водится, или такие глубокие, что дна не видно. Лужи. Я назвала это место изумрудные лужи. Это официальное название. Оно утверждено нанесением на карту». «Ну, на карту, которая на боку катера». «Вы рисуете карту? Молодцы!» «А то!» «Ладно, пусть будут лужи. Так вот, в глубоких копьем не поймаешь. Может, удочкой, но крючок можно, в принципе, соорудить. Только на что ловить, пока наживку подберешь». И я решил попробовать вариант попроще. Просто предположил, что если есть совсем мелкие лужи и совсем глубокие, то где-то будут и средние. Там, возможно, водится рыба, которую получится достать копьем. Или еще вариант – найти место, где глубокая лужа объединена с мелкой, и тогда рыба сможет переплывать из одной в другую и появляться на мелководье. «Да, я тоже думала, но таких мест не видела». «А я нашел. Правда, всего одно. Эти геотермальные источники очень интересно устроены. Думаю, они все связаны. Глубокие, прямыми большими ходами. А в мелкие вода просачивается через стенки, похожие на губку». «Вполне может быть. И эти лужи, они ведь очень большую площадь занимают. Я уходил так далеко, что берег был еле виден. И не видел другой. Думаю, тут площадь может быть, как у земных океанов, на четверть суши. Но идти далеко опасно». Кира оглянулась. Берег отдалялся. Она так глубоко не заходила, почему-то сразу решив, что все лужи одинаковые. Но тут они становились другими. Вода меняла цвет на более насыщенный. В некоторых на дне были видны камешки и даже что-то вроде водорослей. Они ушли так далеко, что Кира с тревогой посматривала в сторону берега и уже хотела развернуться обратно. Заблудиться среди этих луж так же страшно, как в камыше. Никита словно увидел ее волнение, сказал: «Почти пришли». «А вода тут соленая? Ты не пробовала?» «Нет, как-то в голову не пришло». «Соленая. Я пытался использовать ее в качестве соли, но не вышло». Кира вздохнула. Берег все еще виднелся. Тот, от которого они пришли. А вот с другой стороны, там не было ничего. Лужи утекали за горизонт и, видимо, продолжались дальше. Жутковато. Площадь, как у океана. А как тут выглядит шторм или буря? Шквальный ветер, волны. Они такие высокие, что вода легко выплескивается, переливается из лужи в лужу, и человека так же легко снесет и утопит. Кто знает, кто знает. Только и остается, что угадывать. Да если бы хоть кто-то когда-то сказал Кире, что она окажется как потерпевшее кораблекрушение на необитаемом острове, только еще хуже, на незнакомой планете, да она этого человека высмеяла бы раз и навсегда, чтобы чушь не нес. И вот она тут, шлепает босыми ногами по самому странному океану во Вселенной. «Это так все нелепо», — вздохнула Кира. «Ну что?» Приходится бегать тут по лужам, точить ножиком копья и есть, что попало, надеясь, что это тебя не убьет. Никита резко остановился, но не обернулся. «Я не хотел, чтобы так произошло, чтобы тебе или еще кому-нибудь пришлось так жить». Он говорил это таким тоном, будто нес личную ответственность за произошедшее. А он не нес, как бы Кире не хотелось найти виновного и все на него свалить. «Да ладно, не парься. Что ты мог сделать? Против саблезуба? Сам же говорил, такой враг никому не нужен». «А, ну да». И он, как ни в чем не бывало, пошел вперед. «Вон она, лужа, которая нам нужна». Слово «лужа» он теперь произносил с явным удовольствием. Кира увидела, что неподалеку в берег воткнута палка с развивающейся травкой, привязанной сверху. Точно такой же знак, что оставляла она. «Тут и берег широкий, как раз, чтобы вещи оставить и не намочить. Давай, 5 минут отдыхаем и начнем». «Да я вроде не устала». «И отлично, тогда давай вещи сюда складывай и пойдем». «А ты зачем рюкзак берешь?» «Рыбу складывать». «Рыбу? Думаешь, столько набьешь?» «В прошлый раз набил. Ты, когда поймешь, как это делать, тоже за рюкзаком вернешься. Можешь, конечно, сразу таскать, только зачем силы тратить?» «Вдруг я не пойму, как это, и ничего не поймаю», — вздохнула Кира. «Поймешь, я не сомневаюсь. Тут главная реакция, а реакция у тебя отличная». Прозвучало как изысканный комплимент. Кира даже порозовела слегка. Она не была избалована комплиментами, да и мужским вниманием тоже. Вернее, вниманием тех, кто имел в ее глазах цену. И речь не о деньгах. Наоборот, таких как саблезуб, шпрот или черный огонь она не уважала. За что их уважать? За то, что им случайным образом досталось космическое количество власти и денег? Нет уж, а вот человека, который мог научить, это другое дело. Только специфика учебы заключается в том, что учишься обычно у мертвецов, которые когда-то написали умные книги или учебники, или у убеленных сединами профессоров-преподавателей Амки, а тут живой человек. Никита тем временем вошел в воду. «Не глубже, чем до середины икры. Нужно встать и замереть. Тогда рыба подплывет близко, а потом просто быстро ткнуть в нее копьем. Сможешь?» Он поднял голову, с сомнением взглянув на нее, будто впервые подумал, а поднимется ли у Киры рука? «Не сомневайся». «Ну, тогда все, больше хитрости нет. А хотя, мне кажется, она, в смысле рыба, лучше подплывает, если пальцами шевелить». «Правда?» Кира рассмеялась, прошла в воду дальше от берега и от Никиты, чтобы ему охоту не перебивать. Лужа действительно была по площади большой, но при этом воды всего по колено. Попадались камешки. Потом нужно проверить, камешки это или, может, моллюски. Морепродукты. Пока это теория. Никита усмехнулся, а потом резко вонзил копье в воду. Поднялся фонтан-брызг. Он наклонился и поднял копье, на острие которого трепыхалась рыбина. Кира замерла с восторгом, наблюдая, как извивается темное тело. И, судя по укусам, которые достались палке, рыбина очень даже хищная. «А она не кусается?» «Меня ни разу не укусило. Но все, конечно, может быть, поэтому далеко от берега я не отхожу». «Ты говоришь, пальцами нужно шевелить. Наверное, она думает, что это добыча, раз навстречу плывет». «Хм, ладно, я перехотел шевелить пальцами». «Фух!» Кира вздохнула, схватила копье покрепче и сказала: «Тогда начнем». И начала. Пусть и не сразу. Да что там скромничать, далеко не сразу. Особенно это раздражало на фоне того, как четко припечатывал рыбу Никита, словно это не доставляет ему ни малейшего труда. Другая девчонка на месте Киры давно бы психанула и бросила это гиблое занятие, но не она. Она, наоборот, почувствовала азарт. «Нет уж, зуб даю, я поймаю хоть одну». Вот что решила Кира, хищно улыбнулась и продолжила. «Бей не в нее, а чуть перед ней, туда, куда она будет плыть», — подсказал Никита. «Есть, о лучезарный!» Он издал некий звук, выражающий сильное сомнение, потом усмехнулся. Кира даже прилив сил почувствовала. И тут же представила, что ее зрение стало в 100 раз острей, а копье она может метнуть в 100 раз быстрей. Вот рыбина, которая желает цапнуть Киру за ногу. Вперед! Она метнула копье и даже вначале глазам своим не поверила. Но пришлось. Там, в воде, копье попало точнёхонько в середину цели. Рыбина отчаянно трепыхалась, но было поздно. «Я это сделала!» — громким шепотом сказала Кира. «Я это сделала!» «Я и не сомневался». Никита, улыбаясь, подошел и поднял копье вместо нее. Так вместе с рыбиной сунул ей в руки. «А теперь пойдем обедать. У нас 8 рыбин, по 4 на каждого. А потом я покажу тебе ориентиры к этому месту. И уже пойдем ловить рыбу для лагеря. Тебе далеко, кстати, идти? Ты донесешь?» «Еще как донесу!» Кира не любила быть кому-то должной, и то, что он поделился своим уловом, слегка смущало. Но, подумав, она решила вернуть ему долг информацией. На берегу, пока они готовили пиршество, разговорились. «Вы много успели пройти? Почему остановились? Где устроились?» — выпалила Кира залпом. Тут же подумала. «Ну да, вернула она долг, только больше задолжала. На самом деле мы почти ничего не прошли». Как показалось Кире, с досадой ответил Никита. По крайней мере, поморщился весьма заметно. «Вышли сюда, к лужам. Пошли вдоль них. Там дальше местность такая, не пройдешь, короче». «На что похоже?» «На что?» Он довольно долго подбирал слова. «Представь поле. Все в широких трещинах, глубоких. Их не перепрыгнуть. Еще и поверхность скользкая от пыли. И крошится. Опасное место. Щели настолько глубокие, что дна не видно. И до самого горизонта это поле. Конечно, мы туда не полезли. Решили обойти. Обходили, обходили, пока не уперлись в горный хребет. Тот, куда огонь ушел? Да, но самое его начало. И тут саблезуб решил вернуться». Никита замолчал. С усиленным вниманием принялся ворошить угли. Как будто не хотел договаривать. Кира не стала спрашивать. В голове возник вопрос, а знает ли он о предложении саблезуба девчонкам лагеря? Ну, о том неприличном. Мог и не знать, конечно, вряд ли тот с кем-то советовался. Наверняка в одно рыло придумал. «Так вот», — неожиданно продолжил Никита, «лагерь мы основали в таком странном месте. Я, если честно, вначале думал, это люди построили. Но нет, все же природное происхождение. Это место выглядит как дом, только без крыши и окон, одни каменные стены. Внутри мхом все поросло. Мы выбрали несколько комнат и забаррикадировали лишние выходы. В общем, получилась крепость». «И от кого вы там забаррикадировались?» Никита вздохнул. «Да просто так». «А почему в лагерь не вернулись?» Снова хмурится, нехотя отвечает. «Не знаю». «Видели каких-нибудь хищников?» Тут уж он замолчал так надолго, что Кира заволновалась. «Видели?» Замерев, переспросила. «Ладно, не буду врать». Он повернулся, прищурился. «Самих хищников мы не видели. Но мы видели кости, и на них следы зубов. Хищники тут наверняка есть. И очень странно, что пока никто с ними не столкнулся. Никто не погиб». Кира испугалась, но упрямо продолжала смотреть ему в глаза. «Здесь тоже бывает опасно», — веско, как ребенку, сказал Никита. «Бывает опасно, слышишь? Нужно быть осторожным всегда и везде». «Мы видели ночью по тепловизору каких-то тварей. Правда, мы не уверены, что это хищники. Но они огромные, формы и движениями напоминают личинки насекомых. Вы видели?» «Таких? Нет». «Ну вот, мы не знаем точно, откуда они. Но на западе девчонки нашли огромную нору, в той стороне, куда ушли курсанты. Смотрели, что внутри». «Шутишь?» Кира снисходительно улыбнулась. «Сбежали, конечно». «Правильно сделали». Кира кивнула. Тут нос уловил аромат печеной рыбы. «Боже, да чего же вкусный!» Кира даже представить не могла что-либо более вкусное. И главное, еды было много. Столько, чтобы наесться от пуза, и еще останется. Под конец Кира была настолько сыта, что даже подумала что-то вроде «соли не хватает». Вот до чего разомлела. Потом они сходили к ручью за водой и решили отдохнуть. Прямо в камышах. Никита показал, как делает себе лежбище. Приминает камыши так, чтобы стебли все в одну сторону смотрели. Тогда ничего не торчит, не колет и лежать мягко. Кира проверила. Действительно мягко. Это было жутко приятно. Лежать на спине и смотреть в чужое небо. Серое, незнакомое. Вокруг поднимается высокий камыш. Пахнет сыростью и чем-то приторно-соленым. В твоем животе еда, и жизнь, кажется, стала чуть добрее и ярче. «Здесь здорово», — сказала Кира. «Согласен». Потом даже звуки какие-то появились. Не птицы и не сверчки. Какой-то «у-ух-бух» с придыханием. Забавный. Кира закрыла глаза и улыбнулась. «Все настолько хорошо», что даже странно. Впервые с того момента, когда на корабле погас свет и началась вся эта катавасия, из-за которой они теперь торчат на поверхности неизвестной планеты, да радуются, что вообще остались живы, с того момента на самом деле это впервые, когда она по-настоящему расслабилась. Видимо, потому что уже был кто-то, кто знал, что следует делать, и мог научить. Ведь учиться — главное, что умела Кира.